И жемчуга, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод себя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощанье тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом такой козел. И я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный заподляк. И я ему со смаком бил под левый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой урфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк. Меня на 8 лет упрятали в тюрьму. Ты через зал к столу идешь, не улыбнешься, не узнаешь столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье жемчуга, девочка, парень.